какой-то укоренившейся, видимо, еще с парткомовских времен привычки, заявилась жена моего телохранителя. Она жаловалась, что Толик, отец троих детей, совсем отбился от семьи. При выяснении подробностей обнаружилось, что отбился мой телохранитель, скорее, все-таки не от семьи. Зарплату он продолжал отдавать и уроки у детей проверял, а от брачного ложа. У него появилась другая женщина, плача доложила несчастная супруга. «Откуда вы знаете?» Я подумал, что если бы у Толика появился мужчина, было бы гораздо хуже. Подслушала по телефону, по параллельной трубке. Здорово. Я был искренне удивлен, что бывшие сотрудники «девятки» попадаются так же банально, как и обыкновенные мужики. Он ее как-нибудь называл? По имени или еще как-нибудь? Нет. А она его? Сладенький, — зарыдала женщина. Ясно. Идите домой. Растите детей. Больше этого не повторится. И рекомендую вам прочитать книжку «Постельные принадлежности. Брак и гармония». Она сейчас везде продается. Мне надо было сообразить еще тогда, после пикника в лесу. Я сам, идиот, попросил телохранителя показать свое мастерство, и он всадил из пистолета в дерево 4 пули, одна в одну. Катька хлопала в ладоши, и на ее лице появилось выражение хищного восторга. У нее всегда появлялось такое выражение, если ей кто-нибудь нравился. И как у них потом сладилось, догадаться несложно. Машина всегда заезжала сначала за телохранителем, а потом за Катькой, если она ночевала дома, а не у меня. Толик поднимался к ней, и шофер ждал, и потом врал мне, что попал в пробку. Обслуга всегда договорится, чтобы напакостить хозяину. Шофера я выгнал. А Толику ничего специально говорить не стал. Просто через несколько дней, когда он делал мне в сауне массаж, я пошутил в том смысле, что нанимал его телохранителем, а не телорасхитителем. «Я уволен?» — хмуро спросил он. «Ну почему же?» «Наоборот, считай, что мы теперь с тобой родственники. Но больше этого делать не надо. Никогда». «Понял. А теперь еще раз правую лопаточку. Что-то ломит». Катерину же я вызвал в кабинет якобы для устного перевода. И когда она опустилась на колени, впервые дал ей пощечину с оттяжкой. «Это что-то новенькое», — удивилась она и побледнела. «Догадалась, за что?» «За что?» «Если не отстанешь от охранника, выгонишь?» «Убью». «А, прости, зайчуган, я больше не буду». «Я простил. Если бы мне стало известно, что она и Толика тоже называет зайчуганом, я выгнал бы ее уже тогда. И не было бы ни взорвавшихся мигов, ни всего остального. Впрочем, женщину, в кулаке у которой зажата твоя игла, выгнать не так-то просто». Услышав, как снова открывается дверь номера, я еле успел выключить свет и затаиться в своей двуспальной арабской засаде. Прихожие блудливо завозились. «Ты мне делаешь больно!» — вскрикнула Катька. «А ты не уходи!» Я узнал голос Базлакова. «Мне понравилось!» «Неужели?» «А я тебе